Представитель Национальной ассоциации корейцев США в своем заявлении от 30 июня горячо одобрил предложение КНДР созвать общенациональную конференцию под девизом «Объединение Родиной». 80-миллионная корейская нация не хочет войны на Корейском полуострове и горячо желает мирного воссоединения Родины, подчеркнул представитель Национальной ассоциации корейцев США.